Глава 10. К подъезду недавно выстроенного элитного дома на набережной Москвы-реки уже съезжались автомобили с логотипами телекомпаний. Освещенная вечерними огнями набережная превратилась в сплошную гудящую и визжащую тормозами автомобильную пробку. Из неповоротливой белой газели выскочили лихие ребята с телекамерой наперевес и прямо по аккуратно подстриженному газону бросились к двери, возле которой бродили люди в милицейской форме. Саша затормозил у обочины, подвесила мигавшим в темноте рекламным щитом, с которого белозубо улыбалась довольная жизнью блондинка, и Лика, не дожидаясь, пока он выключит зажигание и вытащит камеру, быстро хлопнула дверью и решительно направилась к дому. «Девушка, вам не стоит туда ходить», — произнес молоденький лейтенант, неуверенно покосившись на глубокое декольте черного вечернего платья. «Элеонора Белова, специальный корреспондент службы новостей Первого канала». Лика махнула перед носом блюстителя порядка удостоверением и, досадуя на свой нелепый вид, вошла внутрь. В темноте подъезда то и дело мигали вспышки фотоаппаратов. «Не толпитесь, товарищи, не создавайте давку, расходитесь», — командовал суровый капитан, пытаясь разогнать сгрудившихся у лестницы журналистов. В стороне, у застекленной будки консьержки, всхлипывала дородная женщина с обесцвеченными короткими кудрями. Лика быстро направилась вперед, протиснулась к основанию лестницы. Здесь, нелепо подломив под себя левую ногу, запрокинув седую голову, лежал застреленный певец и бизнесмен Вадим Мальцев. В детстве Лика часто видела этого вальяжного породистого мужика с темными, будто чуть влажными глазами по телевизору. Мальцев, томно покачивая станом, в развалочку передвигался по сцене, распевая про несчастную вероломную любовь и в особо патетических моментах стискивал в руках микрофон. Бабка Нинка, прочитав в программе про концерт любимого певца, быстро устраивалась в вытертом кресле перед телевизором и 2 часа слушала завывания волоокого детины, покачивая в такт головой. В 90-е Мальцев вложил накопленное за годы выступлений в качестве первого соловья Советского Союза средства в собственный бизнес. Вместе с приятелем выкупил какую-то провинциальную кондитерскую фабрику, медленно издыхающую с самого начала перестройки, и за считанные годы превратил ее в современное производство элитных десертов. Как ни удивительно, деловой талант голосистого покорителя женских сердец оказался ничуть не слабее певческого. В последнее время Мальцев уже не завершал одной из своих душещипательных баллад шумные эстрадные концерты, так как недавно обретенный статус депутата не позволял ему продолжать такую легкомысленную деятельность. Теперь же этот крепкий и представительный 50-летний мужчина лежал на вымощенном мраморном полу собственного подъезда, разметав по нижней ступеньке лестницы серебристо-седую гриву. На белой рубашке расплывалось бесформенное пятно, второе темнело на виске. Появившийся за Ликиной спиной Саша, прищурив глаз, направил объектив камеры на труп и с циничным смешком буркнул в полголоса: «Погиб поэт, невольник чести». «Как думаешь, мать, дуэль?» «Ну, конечно», — фыркнула Лика. «Мы с тобой, дружище, столько уже этих потерпевших засняли, что я не хуже любого Шерлока Холмса картину убийства определить могу». «Ну и что думаешь?» — осведомился Саша. «Заказуха, к гадалке не ходи», — уверенно установила Лика. «Видишь, контрольный в голову». «Угу», — кивнул Саша, — «так и есть. Киллера прислали. И интересно, кому это помешал старый ловелас?» «Сейчас попробуем узнать». Лика оглянулась, сделала знак Саше и направилась прямиком к всхлипывавшей у стены белокурой толстухе. «Добрый вечер», — она представилась. Женщина, испугавшись, была следящей за ней трескучей телекамеры, все-таки прониклась к участливо кивающей ей Лике доверием и принялась рассказывать. «Я консьержкой тут работаю. Как дом сдали, так и устроилась. И за все время ни одного нарекания. Всегда я здесь, все жильцы меня любят. Только вот сегодня оплошала». Она принялась тереть щеки замызганным носовым платком. «Сидела я на посту, а тут Николай Иванович спускается из 6-й квартиры и говорит: меня все жильцы по имени знают. Так вот, он говорит: Любочка, поднимись ко мне, голубушка, на минуту. У меня подарок есть для твоей внучки. Внучка ведь у меня родилась в прошлом месяце. А Николай Иванович уж такой внимательный, заботливый. Ведь как запомнил, а? Ну, я и ушла с поста. Думала, что случится за 10 минут». поднялась к нему, да и засиделась. Пока чаю с хозяйкой выпила, пока про малышку порассказала. Спускаюсь и гляжу, свет-то в подъезде не горит. У меня так сердце и упало, чую, беда стряслась. И вот внизу у ступенек на него родненького в темноте и наступило. Господи, горе-то какое! Плечи ее мелко затряслись, и Любочка снова уткнулась в платок. «Любочка, а Николай Иванович это...» Все так же проникновенно заглядывая, убитой горем консьержке в глаза, не отставала Лика. «Да жилец наш, Николай Иванович Ефременко, он еще так дружил с Вадимом Андреевичем покойным», — женщина всхлипнула. К Лике уже спешил усатый милиционер, делая на ходу размашистые знаки руками и грозно сдвигая брови. «Вы по какому праву? Кто давал разрешение на допрос свидетелей?» «Валим отсюда», — скомандовала Лика Саша. И через минуту, видавший виды дребезжащий «Жигуль», уже несся по темным улицам осенней Москвы. Лика зябко запахнула на груди тонкое пальто, единственное подходившее к проклятому вечернему платью, которое ее угораздило надеть именно в этот вечер. Пошарила в плоской маленькой сумочке, извлекла на свет измятую сигаретную пачку, выругалась. «Черт возьми, и как это все леди таскаются с этими конвертиками? Ни хрена в них не лезет!» Она закурила, выпустила в приоткрытое окно струйку белого дыма. «Леди не таскают за собой кучу барахла, обходятся надушенным носовым платочком», — хохотнул Сашка. «Не знаю, как это им удается», — передернула плечами Лика. «Слава богу, мне до леди, как до луны пешком». Они помолчали, глядя на убегающую под колеса темную в выбоинах ленту дороги. Слегка моросило, и по лобовому стеклу время от времени синхронно скользили дворники. «Слушай-ка, а Ефременко — это как раз тот самый закадычный дружбан и бессменный компаньон Мальцева?» — задумчиво спросила Лика, глядя в темноту. «Кажется, да», — неопределенно ответил Саша. «А тебе это зачем?» «Хм, занятно», — протянула Лика, выдыхая дым из ноздрей. «Занятно, что ему именно в этот вечер пришло в голову вручить преданной Любаше подарок для внучки. Потрясающее совпадение, а? Как считаешь?» Она метнула на Сашу исполненный проницательности взгляд. Тот усмехнулся в бороду. «Тебе-то что? Или решила журналистское расследование замутить, а? Признавайся». «А почему бы и нет?» — воинственно отозвалась Лика. «А то наша доблестная милиция, сам знаешь, как работает. Можно голову дать на отсечение, что заказчика они не найдут. А для меня, опять же, новый неизведанный опыт», — улыбнулась она. «Опасно», — скривил губы Саша. «Ввяжешься не в свое дело и получишь по кумполу ни за что». «А мне, дружище, к опасностям не привыкать. Я ж бывший военный корреспондент», — засмеялась Лика. «Да и бояться мне особо нечего. Ну, дадут по кумполу, но одной прекрасной журналисткой меньше. Родина вряд ли от этого пострадает, а плакать по мне некому. Это у тебя дома семеро по лавкам». «Как знаешь», — добродушно отозвался Саша. «Я ж чую, если ты вбила себе что в голову, с тобой спорить бесполезно». «А вот в этом ты прав, брат, прав», — хлопнула его по плечу Лика. И она действительно ввязалась в собственное расследование убийства Мальцева, сама не вполне себе отдавая отчет, зачем это нужно. Не то чтобы ей особенно дороги были детские воспоминания, а гипнотизирующие темными глазами с экрана телевизора певце. И не так уж остро желалось наказать подлого убийцу, просто почему-то уцепилась еще в тот первый день за слова рыдающей консьержки, задумалась, заинтересовалась, а затем, по верному выражению Саши, не могла уже добровольно бросить захватившее ее дело. Почти два месяца она, как натренированная ищейка, шла по следу. Каталась в область на фабрику Мальцева и Ефременко, расспрашивала управляющего, беседовала со спонсорами, с рекламодателями, даже просто с рабочими. Вызнавала, вынюхивала, собирала материал. Вскоре ей известно уже было обо всех разногласиях между совладельцами компании, о контракте с западной фирмой, который Ефременко очень хотел подписать, да только вот Мальцев непонятно почему уперся рогом. Пока что все складывалось как нельзя убедительнее. Деловые партнеры не сошлись во мнениях. Один сориентировался быстрее и решил дело простым, испытанным способом. Нет человека — нет проблемы. На всякий случай она встретилась все же и с женой погибшего, немолодой холеной дамой, с которой Мальцев недавно отметил серебряную свадьбу, и с его последней любовницей, длинноногой, зеленоглазой манекенщицей из модного модельного агентства. Жена, явно о похождениях своего благоверного, знала и всю жизнь смотрела на них сквозь пальцы. «Что поделаешь, звезда эстрады, лишь бы деньги в дом носил, а там пусть путается с кем хочет». Моделька же попросту моргала накрашенными глазами и заливалась серебристым смехом в ответ на любые вопросы. Нет, версию убийства из ревности, кажется, можно было отмести. А вот с закадычным другом Мальцева стоило разобраться более обстоятельно. Ефременко объявился сам, позвонил ей, назначил встречу, попросил подъехать в его офис. Откуда только телефон раздобыл? Контора оказалась расположена в тихом дворике, в одном из переулков неподалеку от Малой Бронной. Лика, ругаясь шепотом, пробиралась к недавно отремонтированному старинному особняку, перепрыгивая через подернувшиеся тонкой коркой льда лужи. Стояла уже середина ноября, над Москвой висели ранние грязно-серые сумерки, окрестные дома подслеповато таращились на девушку тускло освещенными окнами. Во дворе офиса неопрятная черно-серая ворона деловито клевала на асфальте осыпавшиеся ягоды рябины. Она покосилась на Лику круглым блестящим глазом и угрожающе каркнула, словно предупреждая «не тронь мое». Ефременко вышел встречать ее на порог своего просторного, уставленного дорогой кожаной мебелью кабинета. Лике он, в общем, даже понравился. Умные водянисто-серые глаза на худом усталом лице, глубокие складки у тонких сжатых губ, седой пушистый ежик на голове, со вкусом подобранный светло-серый костюм, не имел ничего общего с олиповатой униформой современных хозяев жизни. Не дать не взять серый кардинал зарождающегося бизнеса. Он провел ее в кабинет, усадил в мягкое кресло, предложил кофе. «Так значит, вы и есть та отважная журналистка, которая собирается засадить меня в тюрьму за убийство лучшего друга?» Серые глаза быстро зыркнули на нее и тут же снова подернулись дымкой сдержанной доброжелательности. «А Мальцев действительно был вашим лучшим другом?» С притворной скромностью склонила голову к плечу Лика. Ефременко усмехнулся, посмотрел куда-то поверх ее головы. «Мы ведь выросли в одном дворе на Таганке, вы не знали?» «Да, шпана московская. Голубей ловили на чердаках, загоняли на птичке по рублю. Потом судьба разметала. Конечно, Ватьку перед генсеком в Кремле выступать, а меня на лесоповал сучки рубить». «Так вы, значит, бывалый сиделец?» — подняла брови Лика. «А как же?» — добродушно закивал Николай Иванович. «Любимая советская статья — экономические преступления. Можно сказать, повезло. В федеральном-то был по-мокрому, шили двойное убийство». «Да, мусора дурачье доказать не смогли. Я их как шмар последних, по 3 рубля баночка купил». Вышколенная молчаливая секретарша принесла Лике густой крепкий кофе в крохотной чашке, такого тонкого фарфора, что страшно было сильно сжать ее в пальцах. Девушка пригубила напиток, внимательно посмотрела на собеседника. Мог ли такой человек, как Ефременко, хладнокровно отдать приказ застрелить ставшего поперек дороги друга детства? Вот он сидит тут, сама любезность, сама элегантность, прямо-таки лицо современного российского бизнеса. Но что-то проскальзывает в светло-серых глазах, в отточенных резких движениях, что-то от матерого уркагана-рецидивиста, со словом которого некогда считался даже бесстрашный начальник зоны. И этот спектакль, который он разыгрывает перед ней, изображая из себя участливого дядюшку, может обернуться кровавой развязкой. И нетрудно догадаться, кому придется погибнуть в финале. Словно угадав ее мысли, Ефременко чуть отвернулся, тоскливо уставился в окно, за которым медленно кружилась в промозглом воздухе первая в этом году снежинки, и проговорил, не глядя на Лику: «Старых друзей терять очень больно, Лика, уж поверьте. Тем более, когда речь идет о друзьях детства, с которыми, как говорится, пуд соли. Принять решение, осознать, что ваши дороги разошлись и вам больше не по пути, не так-то просто. Но иногда это решение оказывается единственно верным, вы понимаете? Однако это не значит, что за него не приходится расплачиваться, хотя бы и перед собственной совестью. Годы-то наши уже не те», — совсем печально добавил он. «Уходят друзья, остается только память». Он резко обернулся и впился в Лику мгновенно сузившимися, ставшими холодными и проницательными глазами. Вот на кого он похож, этот воротило современного бизнеса, на старого, клыкастого, матерого волка. «Николай Иванович, а зачем вы меня пригласили?» Справившись с невольной оторопью, прямо спросила Лика. «Неужели хотели покаяться?» Просились на язык слова, но она решила, что шутить с этим хищником в его логове может быть слишком опасно. «Зачем?» «Да просто хотелось на вас посмотреть», — с неожиданным задором отозвался Ефременко. «И себя показать». Он вдруг резким движением распахнул рубашку, обнажив впалую туберкулезную грудь, расписанную куполами. Наверху, у самого КДК, все это великолепие венчала трехзубая корона. Лика, впечатленная открывшейся ей живописью, попятилась к двери. «Вот что со мной Родина сделала! А ведь какой в детстве был, голубей любил, птичек, каждую тварь! В небо запускаешь, а она летит себе с романтическим прищуром», нараспев заключил Ефременко. «Видать, хорошо этой твари-то в небе летается, но, как говорится, рожденный ползать летать не может». И он двинулся на Лику, картинно сутулив плечи, наклонив вперед голову и прищурив левый глаз. Ей на секунду даже показалось, что в выставленной вперед правой руке блеснуло лезвие ножа. «И еще хочу дать тебе совет, овца бесстрашная». Глаза его снова сверкнули из-под полуопущенных век и тут же погасли. «Первый и последний, не суйся не в свое дело, а то, вишь, личико-то у тебя какое мраморное. Жаль будет, если губы на уши натянут». И Лика почувствовала, как утробный ужас сковывает ее тело, как немеют пальцы ног, и в то же время где-то внутри клокотало возмущение. «Да что он себе позволяет, этот старый уголовник? Грозить ей вздумал. Ждет, что она испугается, начнет оправдываться, обещать, что уничтожит весь собранный материал? Да это он должен ее бояться, а не она его. Это у нее в руках достаточно материала, чтобы отправить его обратно, сучки рубить». «Благодарю за совет», — запальчиво произнесла она. «Но я все-таки считаю, что за свои решения человек должен отвечать не только перед собственной совестью, но и перед законом. Всего доброго». Она бросилась к выходу из кабинета, уже в дверях услышала прозвучавшее за спиной тихое напутствие. «Ну, лети, лети, ласточка. Семи смертям не бывать, а одной не миновать». Скатившись по лестнице, не чуя себя от страха, Лика выскочила на улицу, жадно вдохнула холодный осенний воздух. Метнувшийся в лицо ветер освежил ее, успокоил, унял сдавивший грудь ужас. Она медленно пошла по изломанным центральным улочкам, уже укрытым, опустившейся на город темнотой. На скамейках у патриарших жались друг к другу парочки, взрывались смехом шумные студенческие компании. Мигали во влажном, дрожащем воздухе размытые пятна фонарей. Лика выставила вперед руку, и в раскрытую ладонь опустилась ажурная снежинка. Почему-то вспомнилось, как они с Андреем бежали вниз по Тверской, именовавшейся тогда улицей Горького, хохоча и перебрасываясь небрежно слепленными снежками. Удивительно, теперь вспоминать то время как беззаботное, безоблачное, хотя и тогда жизнь казалась состоящей из гнетущих нерешаемых проблем. Неужели уровень эмоций, заложенный от рождения в нашей душе, всегда остается неизменным? Лишь причины, вызывающие ту или иную реакцию, становятся все более концентрированными. И двойка, полученная в пятом классе, вызывает такой же, ничуть не меньший взрыв отчаяния, который испытываешь через годы, переживая предательство друга. Кто бы мог знать, что когда-нибудь она сможет спокойно возвращаться домой, любуясь неярким московским пейзажем, сразу после встречи с человеком, фактически признавшимся ей в убийстве своего лучшего друга и разыгравшим перед ней скоморожью сцену, единственной целью которой было запугать ее до смерти. На Арбате суетились художники, прикрывая полиэтиленовыми полотнищами выставленные картины. Из темной подворотни гремели аккорды расстроенной гитары и выводили что-то сиплые голоса. Лика быстро прошла по начинающей покрываться льдом брусчатке, свернула в нужный переулок. Во дворе, где она жила уже 3 года, было на удивление тихо. Ни блестящих иномарок под переливающейся огнями вывеской казино, ни сплетничающих на скамейке бабок-соседок, которых до сих пор еще не удалось выжить из дома толстосумом, желающим переместиться ближе к центру. Даже дворовая кошка Маруся, вечно отправлявшаяся по ночам устраивать свою запутанную личную жизнь, на этот раз не попалась ей на пороге. Темнота и безмолвие. Лика вошла в подъезд, споткнулась о ступеньку лестницы, чертыхнулась. Интересно знать, кто это с завидной регулярностью выкручивает в их доме лампочки. Древние бабки жаждут интимной обстановки или новые жильцы. Солидные деловые люди предпочитают прятаться в тени. Она скорее почувствовала, чем услышала какое-то смутное движение у стены. Мгновенное колебание воздуха, незнакомый запах чужого человека в ту же секунду пробудился, казалось, забытый, угасший инстинкт, некогда выручавший на пустынной афганской земле. Напряглось, сжалось в стальную пружину тела, лихорадочно заработал мозг, отыскивая варианты спасения. Сбить его с толку, запутать, поднять шум. Лика молниеносно метнулась в сторону, заорала изо всех сил: «Пожар! Пожар! Помогите!» Невидимый противник настиг ее в темноте, перехватил, обдавая запахом дешевого табака, зажал рукой рот. Она захрипела, отчаянно сопротивляясь, ощутила, как на шее цепкой хваткой сжимаются пальцы. В ушах зазвенело, в висках горячо застучала кровь. Она успела еще услышать, как заворочился замок в двери соседки бабы Риты, как заворчал недовольный старческий голос: «Кто это у нас тут безобразит на ночь глядя?» А затем что-то тяжелое, холодное ударило в висок, и все стихло.